Камедзё повернулся голову назад, пытаясь предупредить. Но это было слишком медленно. Золотистый дротик нацелен между бровей Химигами. Похоже, Ореол тронулся умом, так как он не пощадил даже темную кровь, которую он так усердно пытался заполучить. Перед ним было шокированное лицо Химигами Аисы. Едва Камедзё хотел закричать, послышался звук разрываемой дротиком плоти. Послышался крик ужаса. И Камедзё не был уверен, не он ли его издал. Он даже не мог говорить, потому что сцена перед ним была слишком печально неожиданной. Золотой дротик не попал в Аису Химигами. Основательно израненная девушка, которая несла Химигами, девушка, которая даже пальцем не могла пошевелить, в самом деле протянула руку, чтобы защитить лицо Химигами. Золотистый дротик глубоко вошел в ее мягкую руку. Но девушка не подала виду, что ей больно. Вместо этого другой рукой она нежно толкнула Химигами в грудь. Химигами покачнулась, и ей пришлось сделать шаг назад, разделившись с девушкой. Девушка, похоже, что-то шептала. Ее голос был настолько тихим, что не слышно было, что она сказала. Но она улыбалась. Она улыбалась не для себя. Это была слабая, вымученная улыбка для утешения других. Затем, вот так вот просто неизвестная девушка превратилась в расплавленное золото. В то мгновение Камедзё, похоже, что-то кричал. Камедзё даже не знал, что он кричал. Он чуть не разорвал горло. Алхимик, похоже, тоже опешил. Наверное, из-за удачи или ее отсутствия. И золотая цепь на некоторое время перестала летать. Камедзё схватил золотую цепь своей рукой. Не правой. Наверняка уничтожающей рукой. Инстинкты Камедзё подсказывали ему, что только дротик может нести заклинание Лимин Магма. Соединительные части не должны были обладать способностью переносить Лимин Магма. Если бы у цепи были похожие свойства, враг бы не бросал дротик по прямой линии, а размахивал цепью. Потому что если бы он так делал, зона поражения была бы больше. Ореолс, конечно, хотел вернуть цепь себе. Цепь была туго натянута, как в соревновании по перетягиванию каната. Однако Камедзё придавил ее ногой, чтобы удержать. В итоге тем, кого тащили, оказался Ореолс. И перед ним было обжигающее расплавленное золото, которое он создал. Ступив в золотую жидкость, Ореолс пытался отойти назад. Но не мог. Потому что золотая цепь стала оковами, которые не давали ему двигаться. Ореол закричал и отпустил цепь, спрятанную в его костюме. Наконец он смог вытащить себя из расплавленного золота. Хотя это заняло только 2 секунды, из-под его ноги пошел дым. Возможно, зная, что он больше не может использовать цепь как оковы, Камедзё выпустил цепь из кровоточащих рук. Что ему сделать теперь? Бежать? Или атаковать? Пока Ореол колебался, он увидел нечто невероятное. Камедзё пригнулся, видимо, чтобы увеличить эффективность прыжка до максимума, и перепрыгнуть через поток золота, чтобы атаковать алхимика на противоположной стороне. То, что он отпустил цепь, не имело ничего общего со сдерживанием. Но любой бы сказал, что Камедзё не сможет этого сделать. Золотой поток между Камедзё и Ореолусом был 3 метра в ширину. Он мог бы перепрыгнуть его с разбегу, но без разбега у него точно не получится. Несмотря на это, в глазах у Камедзё не было ни тени сомнения. Это все равно, что сказать. Ничего страшного, если у него не получится и он прыгнет в расплавленное золото, то он всего лишь должен победить противника до того, как его тело сгорит. Эта сильная неудержимая эмоция вызывала у Ореолуса чувство опасности. В следующий момент Камедзё прыгнул без колебаний. Это выглядело как самоубийственный прыжок, но направление прыжка был не Ореолус, а окно в коридоре, с которого падали лучи заходящего солнца. Ногой Камедзё оттолкнулся от этой слегка выступающей платформы и полетел прямо к Ореолусу. Едва Ореолус попробовал отчаянно контратаковать, Камедзё уже прыгнул, с позиции, расположенной гораздо выше пола и выше Ореолуса. Инстинкты выживания Ореолуса подсказывали ему немедленно атаковать в ответ и золотым дротиком подстрелить этого парня. Но как только алхимик в спешке поднял Лимин Магма, он кое-что понял. Тома Камедзё перепрыгнул через голову Ореолуса. Если он попробует подстрелить его Лимин Магма, это обжигающее расплавленное золото польется на Ореолуса. Очевидно, я не предвидел этого. Боя, гордость и даже ожог на его ноге. Теперь это его вообще не волновало. Ореолус резко кувыркнулся назад и, избежав атаки, Камедзё убежал. По сравнению с позором поражения какого-то обычного человека, который даже не маг, тем, чего не мог принять Ореолус, был сильный страх. Он мог только бежать в темноту на своих избитых ногах, сокрушаясь об этом на бегу. Марионетка Ореолус продолжала идти по коридору. Казалось, этот коридор был очень длинным, и ему не будет конца. После того, как алхимика схватил тот парень, он потерял всю свою силу. Но это было не так важно. Золотой дротик был просто материализовавшимся инструментом. Настоящая сущность Лимин Магмы заключалась в том, что ее основой была вся школа Мисава. Даже если прервать подпитку инструмента маны, до тех пор, пока главное тело снабжается маной и форма инструмента воссоздается, он сможет использовать его снова и снова. Так что марионетка Ореолуса сбежала не по причине того, что лишилась оружия. Причина, по которой он сбежал, была сила правой руки этого парня. Похоже, она была безгранична. Неважно, сколько маны он передавал золотой дротик из основного тела, правая рука того парня все равно разрушала его. Если бы так и продолжалось, в основном теле просто закончилась бы мана. От такого кризиса по спине Ореолуса пробежал холодок. О, черт. Но марионетка Ореолуса все еще обдумывала следующий ход. Что Стейл, что тот парень, несмотря на то, что Лимин Магма была неэффективной против них, все равно изо всех сил старались избежать расплавленного золота. Другими словами, если будет столько золота, что они не смогут спрятаться, они не смогут ничего сделать. У меня есть еще 1982 ингредиента, очевидно. Этого более чем достаточно, чтобы избавиться от них. Хотя это место было огромным, они все еще находились в здании. Если он выльет с верхнего этажа много золота, как при прорыве плотины, он легко сможет затопить все уголки школы до самого низа. Даже представлять это было весело. Одного этого представления было достаточно, чтобы развеять все плохое настроение. Уничтожить, уничтожить, уничтожить! Точно. Я не могу умереть. Все еще не закончены темная кровь и различные материалы исследований. Как я могу умереть? Нет, только не это. В мире еще есть 50 тысяч человеческих образцов, которые достойны продолжения исследований. Ха! Только жалко этого парня. Придется убить его до того, как я пойму секреты его тела. К счастью, он призвал всех учеников школы на сторону Орла. И теперь ему надо было только собрать эти ингредиенты. После этого ему нужно будет только пронзить их элемент магма. Но подумав об этом, он вспомнил, что ядро копии Григорианского Хорала, которое могло управлять действиями студентов, было уничтожено Стейлом. Эти парни точно хотят пойти против меня, несмотря ни на что. Гнев пронзил воздух, как горячий клинок. Но звук шагов, раздавшийся сзади, был острее лезвия. Любой мог бы сказать, что спина Ореолуса сжалась после того, как он услышал шаги. Как правило, обычные люди предпочитают бежать, когда им страшно. Это нормально. Все хотят сбежать. Они не хотят проходить через эти раздражающие болезненные события. При возможности, они даже не хотят видеть их. Но эти шаги даже не позволяли Ореолусу действовать на примитивных инстинктах, связанных с простыми людьми. Потому что в шагах была жажда убийства, приносившая чувство отчаяния. Ему казалось, что если он отвернется, его силы рассекут на сотню кусков. Так что Ореолус мог только обернуться. Его сердце безумно кричало бежать без оглядки, а его разум уже не мог выносить такой боли. Но Ореолус мог только повернуться, как управляемая марионетка. Там. Прямо там. В 10 метрах перед ним стоял Тома Камедио, выглядевший как разъяренное животное, только что сбежавший из исследовательской лаборатории. Что происходит? Ореолус не понимал. Он должен был быть совершенным. Так почему кто-то смог довести его до такого состояния? Но в реальности Тома Камедио стоял там. Ты достаточно повеселился. Услышав бормотание Камедио, Ореолус замер. Это был голос человека, стоявшего посреди ледяного дождя. Никто не мог бы сказать, кого поглотило отчаяние. Камедио видел ад. Он видел людей, умиравших прямо у него на глазах. И он понял, что в других местах, которых он не видит, должно быть умерло множество людей. Но, по крайней мере, он смог спасти одну раненую девочку. Однако этот алхимик прямо у него на глазах просто отнял единственный спасительный свет в его сердце. Но Камедио ничего не сказал насчет этого. И, конечно, у него не было никакого мнения. Потому что если бы у него было время на разговоры, он мог бы также сделать что-то другое. Глаза Камедио свирепо взирали на врага. Эти глаза были наполнены жаждой убийства, похожей на горячее железо. Ореолус отчаянно поднял элемент магма. Но не из-за желания сражаться, а от страха. Однако это действие только придало Камедио больше решительности. Он ничего не сказал. Ноги Камедио резко наполнились силой, когда он устремился на Ореолуса. Полный страха и тревоги Ореолус выстрелил золотым дротиком в лицо Камедио, чтобы предотвратить его приближение. Камедио присел как паук и легко уклонился от него, при этом даже сделав шаг вперед. Тревога Ореолуса продолжала увеличиваться. Однако, даже если волнение приводило к меньшей эффективности Лимин Магма, она все еще могла восстанавливаться 6 раз в секунду. Ореолус легко вернул дротик в руку и снова выстрелил в лицо Камедио. Пригнувшемуся Камедио некуда было уклониться. Однако Камедио апперкотом ударил химика правой рукой в живот. Золотой дротик и цим мгновенно разрушились. Идеальная контратака. Похоже, он уже с самого начала предвидел, куда полетит дротик. То, что он пригнулся, было ловушкой. Если некуда отступать, при наличии такой большой бреши враг точно нанесет в нее свой удар. Открытый удар, который может быть нанесен только по прямой, слишком прост по сравнению с драками в подворотнях, где используются любые приемы. На расстоянии 10 метров недостаточно уклониться только от первой атаки, чтобы преодолеть этот диаметр. Поэтому Камедио придумал эту тактику. Так как если ему удастся избежать второй атаки, он сможет оказаться прямо рядом с врагом. И если он сможет сделать это... Астана! Закричал ошеломленный Ореолус с перекошенным лицом и попробовал нанести третий удар. Но прежде чем он успел это сделать, Камедио правой рукой ударил его в лицо. Затем, без промедления, и даже несмотря на то, что был на голову ниже врага, Камедзё ударил его головой в челюсть. Получив 2 прямых удара в голову, Ореолус не устоял и упал. Он хотел откатиться, чтобы избежать нападения, но Камедзё ему этого не позволил. Тома сильно ударил ногой по золотому протезу ноги и повел своей ногой, стараясь оторвать процесс. Издав звук раздавленного фрукта, рана, что едва затянулась, снова открылась. Ореолус закричал от боли и выстрелил именно магма в Камедзё, который собирался сесть на него. Однако Камедзё схватил золотую цепь левой рукой, чтобы не уничтожать ее. Казалось, он даже не задумывался, что превратится в золото, если допустит хотя бы мельчайшую ошибку. Затем, покрутив левой рукой, Камедзё замотал на нее золотую цепь. Атака Лимин Магмы теперь была полностью заблокирована. Затем Камедзё сверху взглянул на лицо алхимика. Глупость. Если это продолжится, меня убьет! Ореолус быстро принял решение. Он решил отступить. Он решил отпустить золотую цепь, соединенную с внутренней частью костюма. Камедзё, удерживающий равновесие при помощи натяжения цепи, покачнулся. Воспользовавшись этой возможностью, Ореолус перекатился и вырвался из захвата Камедзё. В глубине души Ореолус вопил. Лимин Магва, в которую он так верил, была неучтожена, а брошена по его желанию. Его убеждения разрушились. Он ожидал, что сможет сохранить себе жизнь, если отбросит все, что можно. Можно сказать, что все будет напрасно, если это не сработает. Но с другой стороны, Ореолус не мог убегать дальше, потому что ему оторвали протез ноги, и теперь он даже ходить не мог. К тому же, Камедзё даже поднял золотую цепь и хлестнул ею как кнутом по ползающему Ореолусу. Сильный удар выбил весь воздух из легких, заставив Ореолуса кататься по полу от боли.